Они не стали искать стежку, подлезли под жердь в изгороди, перешли засыпанный золой и картофельной кожурой огород и через дыру в старом тыне пролезли во двор старосты. Тут порядка было побольше, чем на соседнем дворе, во всем чувствовалась заботливая рука хозяина. С трех сторон двор обступали постройки: изба, сарай, легкий навес, у крыльца стояли сани с остатками сена в розвальнях, верное свидетельство того, что хозяин находится дома. Под крышей сарая высился ладный штабелек наготовленных, напиленных и поколотых дров. Когда они еще переходили огород, рыбак приметил в замерзшем окошке тусклые отблески света, наверное, от коптилки, и теперь уверенно ступил на скрипучие доски крыльца. Он не стучал, дверь была не заперта, справиться с ней ему, сельскому жителю, было привычно и просто. Повернул на четверть оборота завертку, и дверь, тихо скрипнув, сама растворилась. Он прошел в темные сени, вдыхая полузабытые, густо устоявшиеся крестьянские запахи, осторожно повел рукой по стене. Пальцы его наткнулись на какую-то залубеневшую от стужи одежду, затем на дверную планку. Нащупав подле нее прокаленную морозом завесу, он легко отыскал одинаковую во всех деревенских домах скобу, и эта дверь оказалась не запертой. Он потянул ее на себя и переступил высоковатый порог, передавая скобу в холодные руки Сотникова. На опрокинутой посреди стола миски горела коптилка. Огонек ее испуганно выгнулся от клуба холодного воздуха. Пожилой, с коротко подстриженной бородой человек, сидевший за столом, в наброшенном на плечи тулупчике поднял седую голову. На его широком, непривычно освещенном снизу лице коротко блеснул недовольный взгляд, тут же, однако, и потухший под низко опущенными седыми бровями. «Добрый вечер!» — со сдержанной вежливостью поздоровался рыбак. «Конечно, можно бы и без этого приветствия немецкому прислужнику, но рыбаку не хотелось сразу начинать неприятный для него разговор». Старик, однако, не ответил, даже не пошевелился за столом, только еще раз, уже без всякого любопытства, поглядел на них.